Валентина Петровна. Алло. Здравствуйте. Это вас беспокоит из трамвайного депо. У нас к вам, значит, просьба. Подох, что ли? Чего говорите? Валентина Петровна. Валентина Петровна. А Валентина Петровна, слышите меня?